140-е. 13 августа 1916 года. Получил еще одно письмо. Очень рад. Наспех прочел его, весьма одобрил и возвращаю обратно. Почему моя девчурка не пишет о себе? По поводу грубых слов послал мадам Пен письмо, предназначенное и для Чайтери. Фишеры мне пишут, подтверждают свое предложение напечатать «Огонь» отдельной книгой в издательстве «Фламарион».